У него были такие широкие плечи, он был такой сильный, удивительно стройный для такой крупной фигуры. Все еще, стоя на коленях, Ганит протянул к ней руки, как бы желая обнять девушку. И казалось, что в следующее мгновение он заключит ее в объятия, притянет ее голову к себе на грудь. Он не сделал этого, но скрытая страсть трепетала в его взоре. Принц поднялся, накинул плащ. «Идемте». Они направились к ресторанчику. Вскоре подали горячий ароматный кофе, блюдо отличного гусиного паштета и свежие фрукты. Тем временем из рощи выехал всадник, остановился перед гостиницей и не спеша слез с лошади. Рита, Каро и Гамид Эль-Алим рассеянно наблюдали за ним. Всадник бросил на них быстрый взгляд, и лицо его просияло от радости при виде Риты. Он подошел к террасе, ведя лошадь в поводу, и поклонился. «Синьора Темпест!» «Джованни!» — воскликнула Рита в восторге. С видимым удовольствием она обернулась к Каро. «Это маркиз Сфорца, большой друг Барри, и мой тоже. Он брат молодого Роберта Эссекса». Она говорила быстро и оживленно. Из ее слов спутники поняли, что мать маркиза была замужем вторично, что Сфорца сам прекрасный спортсмен, много путешествовал с Барри Темпестом и имел дворец в Венеции. Прервав поток своей речи, Рита вдруг спросила маркиза, «Каким образом вы очутились здесь?» Каро незаметно наблюдала за ним и увидела легкую иронию в его глазах, когда он слушал рассказ о себе. Сфорца объяснил, что здесь поблизости находится его небольшое имение. Каро присмотрелась к нему внимательнее. У маркиза была примечательная внешность, хотя его нельзя было назвать красивым. Тонкое лицо, спокойные сдержанные манеры и какое-то очарование сквозило в его улыбке, когда он оживлялся. Девушка должна была признать, что он производил впечатление незаурядного человека, и она сама не знала, почему ей вспомнился средневековый рыцарь. «Это потому, что он похож на портрет времен Ренессанса», — решила она. У него тяжелые веки, тонкие ноздри и странные линии вокруг узкого рта, как изображено на картинах той эпохи. Он не так высок, как Гамид, но, вероятно, так же силен. Сфорца прервал ее размышления, заметив, что знает родственников Джона. Он пристально глядел на нее, пока они разговаривали. Но Гамид принял участие в их разговоре, и беседа стала общей. Сфорца отличался веселым, хотя и холодным остроумием. Его тон становился сердечным, лишь когда он обращался к Рите. Он попросил разрешения навестить ее и вскоре уехал. Верхом он сидел прекрасно. Рита оживленно обернулась к принцу. «Вы знакомы со сводным братом маркиза Робертом Эссексом?» «Нет, но я много слышал о нем», — ответил Гамид. Она рассказала, что Роберт – сын от второго брака маркизы Сфорца. Они встретились с лордом Эссексом на балу и влюбились друг в друга. Оба были счастливы в браке. Эссекс, упав с лошади, погиб на охоте через 2 года после женитьбы. И жена ненамного пережила его. Сфорца, которому тогда было 14 лет, заботился о младшем брате. Воспитал его, живя ради брата, большей частью в Англии. В 18 лет Роберт уехал на каникулы в Египет, но остался там, живя в пустыне, как принц из арабской сказки. О нем много говорили, о его храбрости и неустрашимости, о лагере в пустыне, где его окружили преданные арабы, о том, что он стал настоящим сыном пустыни. Рита проговорила медленно, пристально глядя на Гамида. «Как странно, что вы ни разу не встречались с ним!» «К моему величайшему сожалению», — ответил тот холодно.